Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 11 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. В парламенте представлен ежегодный отчет о выполнении госбюджета. Землетрясение в Азербайджане ощущалось и на территории НКР. В Арцахе состоится конкурс-фестиваль «Одаренные 2017». Итак, подробности новостного блока. 10 мая президент НКР Баку Саакян принял военного прокурора, замгенпрокурора Армении Вая Арутюняна. В ходе встречи, в которой приняли участие генеральный прокурор Арцаха Артур Мосиян и заместитель военного прокурора Армении Арсен Сардарян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских государств. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 11 мая на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 65 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций около 1700 выстрелов. В Мартакерском направлении вооруженные силы Азербайджана применили также минометы и пушки Д-44. Помимо случаев нарушения режима перемирия, 10 мая около 13:30 в направлении Тапкара-Коюнлу-Талиш было зарегистрировано перемещение бронетехники около 10 танков противника. В 14:55 указанные танки вернулись на исходные позиции. Передовые подразделения армии обороны НКР для подавления активности вооруженных сил Азербайджана прибегли к ответным действиям, неся по всей протяженности линии соприкосновения бдительное боевое дежурство. На данный момент оперативная обстановка на передовой спокойная, говорится в сообщении. Сегодня в 7 часов 23 минуты по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром на территории Азербайджана в 23 километрах к северо-западу от города Шерван. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР, подземные толчки ощущались и в Степанакерте силой в 3-4 балла. Министр финансов НКР Спартак Тывасян представил депутатам, ответственным постоянных комиссий и фракций, ежегодный отчет о выполнении госбюджета НКР в 2016 году. На заседании присутствовали председатель парламента Ашот Гулян, премьер-министр Раик Арутюнян, вице-спикер Ваграм Балаян, члены правительства. Среди успешных процессов 2016 года премьер назвал диверсификацию экономики и рост производства в энергетическом секторе. Обсуждение по выполнению госбюджета 2016 года продолжится в постоянных комиссиях и фракциях парламента. Республиканский конкурс-фестиваль «Одаренные 2017» пройдет в Арцахе 12-14 мая. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции директор-учредитель Центра одаренных «Изабель» Мариетта Авакян. В фестивале примут участие более 1000 одаренных детей и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, проживающих в Арцахе. Будут представлены самые разные жанры – фортепиано и скрипка, народные инструменты, поэзия, рисование, живопись, танец. Мариетта Авакян сообщила также, что мероприятие пройдет в столице Арцаха, городе Степанакерте, а гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся в Ереване 11 июня. В Арцахе конкурс фестиваля «Одаренные» проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 1998 году. В этом году он посвящен 25-летию Центра «Изабель». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В общине Акнахпюр Аскеранского района республики проживает около 600 человек. Сельчане в основном занимаются земледелием, животноводством, пчеловодством, изготавливают водку из туты и других фруктов. Для зерновых в 2017 году подготовлено 100 гектаров земель, рассказывает староста села Сивак Карамян. 18 թվականին 100 հեկտար գարանացանի հերկոնիքի նախապատրաստած, մի մաս սերմերը արդեն ձերքաբերվել կառավարության կողմից. Засеяно 318 гектаров пшеницы и ячменя на участке Амарас, где находится большая часть посевных земель общины. Մոտ 318 հեկտար ցանքսը կատարալ ծորինի գարու, մեր համայնքի հողերի մեծ մասը գտնվում է Амараси Тараскум, Манацадзе Хаманки Тараскум. Состояние посевов нормальное. Как отметил староста, все работы выполнены по борьбе с грызунами. Ցանքերի վիճակը նորմալ է, պայքարը կատարված է 15 հեկտար սպիտակ ցորենն ու հաճարը գառնանացան սրմակ արդեն ցանալ 100 հեկտար էլ կցանի արևածաղիկ եգիպտացորեն մոտ 10 հեկտար էլ գրիշկա. Запланировано засеять также 100 гектаров кукурузы, подсолнечника и 10 гектаров гречихи. Проблем с реализацией зерновых нет, так как часть используется в виде кормов, а излишек выносят на рынок. Животноводством до 30 голов скота занимаются 4 семьи из-за нехватки пастбищ для крупнорогатого скота. 138 հեկտար արոտավայրոնի տարբեր տեղեր ծրված հնարավոր չէ մեծ քանակությամբ անասուն պահած։ Սևակ Կարամյան ուվերին, շտո եսլի սիրյոզնը զանյացը չեմտը, վսիկդա պրիբլ բուդիտ։ Ադնի զանիմայուցը պչելավոցտոմ, դրուգի իմեյութ պարկ մեխանիզացի, ապշինը պոլնուստյու աբիսպեչինը նյապխադիմի սերխոստեխնիկայ։ Եթե զբաղվում ես, ամեն ինչ է ստացվում, երիտասարդներ կան մեղվաբուծությամբ զբաղվում, ակտիվ մեխանիզացիայի պարկեր ունեն։ Новшество в общине – это с 2016 года создание теплиц. Результат уже получен. Руководитель общины уверен, что в 2017 году их число увеличится. Տասնվեստվականին արդեն ջերմոցներին սարքում եկամուտը դասալն երևի 2018 թվականին ավելի տացնի քանակը. Община электрофицирована, газифицирована, имеется школа, где обучается 82 ученика, специалистами обеспечена, детский садик с охватом 21 малыша. В общине есть интернет-связь, транспортная связь с столицей обеспечена. Жители села имели активное участие в Арцахской войне. В общине на благотворительные средства установлен памятник в память погибшим. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР сообщает о том, что началась выдача единовременной помощи по случаю тройного праздника 9 мая ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны 50 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к семьям погибших в Великой Отечественной войне 50 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР по 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается в отделение ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. И о погоде. В пятницу 12 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью плюс 10-14, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.